Прапорщик же, коротко улыбнувшись, усмехнулся про себя, приступил к занятию позиции. В конце концов у него была цель – задержать врага как можно дольше. Бой продлился час. Целых 60 минут один советский пограничник держал врага, не давая ему прохода, прикрывая своих товарищей. Почему советский? Ну просто прапорщик считал себя таковым, он давал присягу только одной стране, и с этой присягой он и уйдет. Возможно, последний солдат, уже как год несуществующей страны. Под конец боя у душманов лопнуло терпение, они потеряли кучу людей и просто смели его позицию подоспевшей горной артиллерией и минометами. Несколько сотен подростков и молодых ребят стояли на взлетной полосе, вокруг них бегали солдаты, и шумели турбинами транспортные самолеты. Дети были напуганы, и прижавшись друг к другу в ужасе смотрели на окружающую обстановку, как им казалось враждебную к ним. Только вчера они все спокойно учились за границей, в лучших учебных заведениях Англии, Франции и Америки. Отданные на откуп западным державам, они были детьми самых богатых и влиятельных людей России. Сегодня их всех усиленно возвращали домой, проведя сложнейшую операцию – с привлечением ресурсов чудом уцелевшего дипломатического корпуса. Кстати, они были не первые и не последние. Волна эвакуации детей элиты продолжался на протяжении нескольких месяцев. Сейчас об этом напоминали слегка потрепанные фирменные костюмы элитных учебных заведений. Вокруг довольно большой толпы стояли солдаты и люди в черных костюмах. На горизонте появилось несколько вертолетов. Через несколько минут они приземлились на вертолетную площадку. Лопасти замедлились и застыли. Железная дверь вертолета открылась, и оттуда вышли рослые охранники. Следом за ними вышел ныне правящий президент. Железняков был усталый и сильно не выспавшийся. События последних дней не давали ему отдохнуть, слишком много дел навалились на власти. Встав перед детьми, он прошелся взглядом по толпе. Отлично. Старших в боевые части, младших попридержите до открытия схол. Глава 28. В одном из кремлевских корпусов кипела жизнь. Несмотря на то, что стрелки циферблата на Спасской башне указывали давно уже за полночь. Честно говоря, в ту ночь и все последующие дни гудел весь Кремль и все правительственные предместья. В связи с недавно вспыхнувшими событиями в Таджикистане, был собран чрезвычайный комитет из специалистов и компетентных лиц из уцелевших ведомств и организаций. Довольно примечательная картина, можно сказать сюрреалистичная. Пока город и заметная часть страны пребывала в развалинах после короткой, но разрушительной гражданской войны, страна готовилась к новому конфликту. Радует хотя бы то, что этот конфликт будет пылать уже за пределами страны. Через несколько часов после начала работы комитета, государственные механизмы начали свой медленный, но уже неотвратимый ход. Части, которые были развернуты для подавления сил повстанцев, были погружены на транспортники и отправлены на юг. Это были смешанные подразделения, которые состояли из частей экспериментальной дивизии регулярных сил, разбавленных новейшими боевыми платформами и дронами. Одна из условных транспортных площадок, развернутая в парковой зоне Москвы. На ней экстренно собирались войска московского направления и грузились на реактивные транспортники. Сотни солдат экспериментальной дивизии в серой и болотно-грязной броне улетали на новое место работы. Помимо живой силы на борт грузились боевые платформы, в народе уже прозванные скелетоны. Неубиваемые антропоморфные машины смерти, с немного жутковатым дизайном человеческого скелета, они хорошо себя зарекомендовали в городских боях как бойцы первого ряда, за счет своей неуязвимости мгновенно пробивались на позиции противника для боя в ближнем контакте. Помимо этого, вокзалы в Москве и Санкт-Петербурге были наводнены войсками попроще, солдаты регулярной армии грузились на пассажирские составы, а техника устанавливалась на грузовые платформы. Все это в ближайшее время должно было отправиться вглубь Средней Азии. Разрешение со скрипом от местных властей было получено. А пока военная машина скручивалась как пружина, накапливая энергию, для того чтобы в нужный момент раскрыться и обрушиться на голову врагов. Планета гудела. Все континенты как гром обошли новости из России. Одна интереснее другой, и как на подбор, с каждым днем они были все безумнее и поразительнее. Гражданская война, которую все в мире скорее ожидали, ее восприняли в мировых СМИ с предсказуемым спокойствием. Разве что нервничали секретные службы и армейские штабы, беспокоясь за судьбу ядерного оружия во вновь умирающей России, поэтому все готовились к военной интервенции в целях охраны и изъятия ядерного орудия. Джордж Буш-старший готовил обращение к американской нации ООН для провозглашения начала крупной миротворческой миссии на территории России. Но всем этим планам не суждено было сбыться, гражданская война так же быстро закончилась, как и началась. Вот эта новость уже удивила всех. Сложилась комедийная ситуация, когда уже через день после объявления гражданской войны в России многие новостные службы планеты объявляли об ее неожиданном окончании. Мир обошли кадры из России, где футуристическая техника и бойцы в силовой броне крошили друг друга. Казалось, людям просто показывали кадры из какого-то дорого фантастического блокбастера. Бои, которые снимали русские и иностранные новостные службы, пестрели вспышками лазеров, роботами, дронами, воздушной и наземной техникой самого причудливого вида. Данное событие заставило задуматься иностранные правительства о возможном новом витке гонки вооружений. Все-таки кадры из Санкт-Петербурга и Москвы дают ясно понять, что русские, несмотря на треволнения последних двух лет, не сидели без дела и очень сильно оторвались от крупнейших военных держав. Даже если представленные военные образцы состоят на вооружении у русских в единичных экземплярах, то это лишь временный недостаток. В конце концов, русские, как никто другой, умеют штамповать оружие в товарных количествах. Военная база «Рамштайн», Германия. В огромном зале для приема журналистов проходила пресс-конференция. Пресс-секретарь сил НАТО в Европе отвечал на вопросы журналистов. Все они, как несложно понять, были связаны с Россией. Пресс-секретарь внимательно слушал вопросы журналистов. Он старался давать максимально объективные и точные ответы, чтобы не допустить возможных противоречий или фальсификаций. «НАТО всегда открыто для диалога с Россией», — сказал он. «Мы стремимся к установлению мирных и конструктивных отношений между нашими странами. В настоящее время мы наблюдаем некоторые вызовы и угрозы, но мы готовы к ним ответить, если необходимо», — говорил он стандартные реплики. Один из журналистов задал вопрос о возможной реакции НАТО на происходящие события внутри России. Пресс-секретарь ответил: «Мы следим за этим развитием событий и используем все необходимые инструменты для обеспечения безопасности наших границ и международной безопасности. Мы также заявили о нашей обеспокоенности в отношении этих событий и призвали Россию к уважительному и ответственному поведению». Пресс-секретарь продолжал отвечать на другие важные вопросы, связанные со средиземноморскими и балтийскими странами, миротворческими операциями НАТО и другими вопросами, связанными с безопасностью в регионе. Один из журналистов задал очень важный и актуальный вопрос о реакции НАТО на ввод России войск в Таджикистан. Пресс-секретарь, немного помолчав, ответил на вопрос следующим образом: «НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Таджикистане. Мы наблюдаем за перемещением российских войск и занимаемся анализом ситуации. Мы призываем все стороны к соблюдению международного права и решению всех спорных вопросов путем дипломатического диалога и переговоров. НАТО готово к сотрудничеству и диалогу с Россией по данной проблематике, в интересах мира и безопасности в регионе». Другой журналист спросил: «Вам не кажется, что Россия имела право ввести войска в Таджикистан, так как там власть в противном случае могут захватить исламские фундаменталисты? Возможно, это просто упреждающая мера?» Пресс-секретарь выслушал вопрос журналиста и ответил с уважением: «Россия, как и любая другая страна, должна действовать в соответствии с международным правом, в частности, в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Мы не можем комментировать решения, принятые другими государствами, однако мы призываем все стороны к уважению суверенитета и территориальной целостности Таджикистана, а также соблюдению международного права». Пресс-секретарь подчеркнул, что безопасность Таджикистана и всего региона – это приоритет для НАТО и международного сообщества в целом. Любые действия, которые могут привести к угрозе миру и безопасности в регионе, должны быть предотвращены. В воздухе прозвучал следующий вопрос: «Как вы прокомментируете жесткое и быстрое подавление правительственными войсками России бунтовщиков в Москве?» Пресс-секретарь НАТО отреагировал на данный вопрос, говоря: «Мы следим за развитием всех событий, происходящих в России, включая подавление протестов в Москве, и продолжаем заявлять о нашей обеспокоенности по поводу нарушений прав человека и свобод. Мы призываем Россию соблюдать международные стандарты и договоренности в области прав человека и свобод и защищать эти права для всех граждан России. Беспорядки и насилие не могут решить никаких проблем, и мы призываем все стороны к диалогу и примирению». Пресс-секретарь подчеркнул, что соблюдение прав человека и демократических принципов являются ключевым элементом стабильной и процветающей России, и что толерантность, уважение и согласие – это ценности, которые НАТО привержен. Он закончил свой ответ со словами: «НАТО предпочитает решение конфликтов и проблем путем диалога и сотрудничества, и мы готовы сотрудничать с Россией в интересах мира и безопасности в регионе. Но есть документальные свидетельства того, что повстанцы убивали мирное население и пытали российских военнослужащих», — задал провокационный вопрос журналист. Пресс-секретарь отвечает на дополнительный вопрос журналиста: «НАТО осуждает любые формы насилия, противоречащие международному праву. Мы призываем все стороны к соблюдению принципов международного права и защите прав человека. Как были установлены факты насилия во время бунта, в том числе в отношении мирного населения и военнослужащих, должны быть достоверно проверены и установлены в рамках справедливой и законной процедуры. Любая форма нарушения прав человека является неприемлемой, в том числе и при борьбе с нарушителями. НАТО продолжает призывать к сотрудничеству и диалогу в регионе для обеспечения мира и безопасности всех граждан. А теперь прошу прощения, но время для интервью истекло». В гостиной огромного особняка царил беспорядок. Десятки молодых и пьяных людей отсыпались после нескольких дней неудержимой вечеринки. В помещение зашел представительный мужчина в дорогом костюме. Презрительно посмотрев на лежбище молодых алкоголиков, мужчина прошелся пятерней по своей лысой голове и посмотрел на своих зашедших подручных. «Баби, пожалуйста, возьми парней и набери несколько ведер холодной воды». Через минуту спящих бесцеремонно разбудили, облив их ледяной водой. На мгновение помещение заполнилось гомоном и криком застигнутых врасплох людей. Охрана лысого мужчины выпинывала их из помещения, кроме одного человека. Молодой щеголь, весь мокрый и в одних только трусах, лежал на дорогом диване и смотрел в потолок, не снимая солнцезащитных очков, которые в помещении смотрелись неуместно. «Тони, вставай, парень!» Ободая, подошел к сыну своего близкого друга и протянул свою руку. Но никто ему в ответ руку не протянул. «Тони, ох, ладно, жду тебя в столовой. Приведи себя в порядок. Я хочу тебе кое-что показать». Ободая сидел за столом и пил кофе, читая газету. Он ждал младшего Старка уже 20 минут. «И тебе добрый, дядюшка». В столовую зашел уже посвежевший Тони Старк в очередном щегольском прикиде. «О, ты очнулся прекрасно. Садись, я попросил твоего повара соорудить тебе завтрак. Ешь омлет с похмельным супом и апельсиновым соком». На месте рядом с сыном действительно покоился вышеозначенный набор блюд. «Мерзость, но спасибо». Улыбнувшись, он уселся за стол и подобрал столовые приборы. «Не знал, что у меня есть повар. Теперь есть. Тони, я к тебе по делу. Русские, я тебе говорил, все технологии, что у них есть, это наработки. Покопайся в наших закромах, и тебе звездные войны покажутся недалеким будущим. А как насчет этого?» Стейн кивнул, и в столовую внесли телевизор. Ободая махнул рукой, и его включили. На экране стал отображаться новостной выпуск, где ведущая, немного нервничая, рассказывала о событиях, известных как «Мартовский кризис» или «Московский кризис». Ее повествование перемежалось с кадрами футуристичной военной техники, которая органично разъезжала по городу вместе с старой советской. Русские солдаты в зеленых бушлатах стояли плечом к плечу с бойцами в тяжелых экзоскелетах, вооруженными необычного вида винтовками. Повсюду лежала сгоревшая техника, цепи пленных солдат в вычурного вида броне. По небу же летали конвертопланы на реактивной тяге. То и дело среди живых солдат можно было увидеть человекообразных роботов. «Пока мы тут занимались наработками, Тони, у русских уже звездные войны». Глава 29. Из кабинета выходил улыбчивый мужчина. Назаров сидел на своем стуле и задумчиво смотрел на захлопнутую дверь. Через минуту вместе с ним в кабинете сидели его замы. «Я разрешил им проехать, все-таки мы члены Альянса, союзники. Надо было у русских выбить поблажки», — посетовал самый молодой из них. «Шутишь, я пробовал. Да только переговорщик больно ушлый. Пригрозил доступ к Транссибу закрыть». Все присутствующие присвистнули и начали тихо возмущаться. «Ничего себе, а так можно было?» Один из говорящих серьезно удивился. «Ну почему бы и нет?» — улыбнувшись, ответил Назаров. «У них к власти пришли более решительные лица. Очень жаль, мы от этого получали свои выгоды, но раз русские вот так теперь будут делать, будем адаптироваться. Почему? Зачем на это терпеть? Другой соратник первого президента начал возмущаться. Дурак, ничего не надо терпеть, но злить соседей не надо. Они со своими расправились без особых сантиментов. Будем злить, они и нас сметут, так что пропустим их войска. Айтимер сидел на камне и раскуривал дешевую сигарету. Рядом паслись овцы, которых он по своему обыкновению пас и сторожил. Уже второй день мимо него проезжали эшелоны с военной техникой. Русские колонны ехали куда-то на юг. Иногда пролетали самолеты и странные штуки, которые тоже летали. Айтимер был казахом и работал чабаном, сколько себя помнит, за исключением небольшого периода в жизни, когда он служил в армии. Танковая дивизия в Германии отпечаталась в памяти степняка ярким пятном. Он курил изобильный дымок и смотрел, как бесконечная гусеница, тянувшаяся за очередным паровозом, отправлялась на юг. Кажется, недолгая слабость русских прошла, и они снова приходили в эти края. Айтимер воспринимал это свое предположение без особой неприязни, скорее даже как благо. Битва за Душанбе. В черте города шли тяжелые бои. Силы исламских фундаменталистов пытались выбить российские войска и таджикские союзные подразделения из центральных районов города. Ситуация настолько обострилась, что местное командование российской армии было вынуждено объявить о единоличном управлении остатками таджикской армии, плюс фактически местная военная администрация заменила собой администрацию гражданскую, так местные представители власти были либо убиты в первые часы конфликта, либо переметнулись на сторону врага. В городе были зафиксированы многочисленные случаи терактов, нападений на гражданских, убийств и планирования новых актов терроризма. Бои были очень ожесточенные. Из центра города в небо поднимался циклопических масштабов столб дыма. Бои внутри города и его окрестностях заставило многих граждан бежать из города, оставляя все свое имущество и дома. Из плотной застройки начали появляться ручейки беженцев. Они шли на север к узбекско-киргизской границе. Уличные бои между российской армией и террористами были очень тяжелыми и кровопролитными. Военные периодически вступали в боевые столкновения с боевиками, которые старались удерживать позиции в центре города. В некоторых местах города были установлены блокпосты и контрольно-пропускные пункты, чтобы предотвратить возможность проникновения террористов. Кроме того, в городе были развернуты больницы полевого типа для оказания медицинской помощи раненым. Военные использовали тактику укрепленных районов внутри самого города для того, чтобы обеспечить безопасные зоны и коридоры для гражданских, в том числе и скудную по числу бронетехнику было решено использовать для безопасной транспортировки гражданских. Однако, террористы были хорошо оснащены и подготовлены, что создавало дополнительные сложности для российской армии. Было уже известно, что в руках врага были новейшие системы. Бывали случаи, когда террористы взрывали себя в центре города, чтобы убить как можно больше людей и нанести удар по российским войскам. В черте республиканской столицы наступил настоящий ад. Уличные бои длились уже двое суток, и за это время было потеряно много человеческих жизней, как среди военнослужащих, так и среди мирных жителей. Российская армия сосредоточилась на ликвидации террористов и прекращении боевых действий в центре города. Однако, ситуация была очень сложной. Штаб командования федеральными и союзными таджикскими войсками. Командование войсками развернулось внутри здания общеобразовательной школы. Сотни людей в зеленой форме копошились среди серого бетона, создавая упорядоченный армейский хаос. Командование войсками пребывало в одном из классных залов общеобразовательной школы и развернулось на территории вокруг, чтобы предоставить комфортную рабочую зону военным. Периметр вокруг здания был оцеплен патрулями из солдат, которые стояли перед входами и выходами, проверяя всех, кто входил или пытался выйти из здания. Школьные стулья и парты были перенесены в угол класса, освобождая место для установки техники и компьютеров. На досках висели увесистые плакаты и схемы, все полы были покрыты картами. Офицеры, военные и другой персонал сконцентрировались на своей работе, чтобы разрабатывать планы действий, собирать информацию и обмениваться важными данными. Хотя школа сейчас использовалась как штаб для военных операций, в здании был развернут один из полевых госпиталей, а рядом стоял палаточный лагерь для поддержки местных жителей. Армейская суета на фоне обычных школьных атрибутов создавал необычную и крайне атмосферную картину, но для многих людей, за этот короткий период, это стало повседневной реальностью. За одним из столов класса сидел грузный мужчина, возрастом за 50, Форма армейского командира не отличалась от формы других военных, за исключением погонов, по которым сразу можно было определить его высокую должность и всю ту ответственность за происходящее в городе. В руке у командира была тетрадь, в которую он активно написал несколько строк, затем читал текст на экране монитора, смотрел на карты и рассылал приказы вместе с связными и вестовыми. Его лицо оставалось безэмоциональным, но сообщения, которые он посылал своим подчиненным, были явно важными и вызывали серьезное беспокойство. Ровно и четко, без проявления эмоций, командир анализировал ход боя. Он выставлял приказы и принимал решения, координируя действия всех подразделений, которые были задействованы в этой боевой операции. Несмотря на свои руководящие обязанности, командир оставался скромным и человечным. Он был привычен к пессимизму и тревоге, которые владели всеми сотрудниками штаба. Но даже в этой ситуации он сохранял спокойствие и действовал по плану. Это был человек, который знал, что нужно делать в критических ситуациях, и он делал свою работу наилучшим образом, чтобы обеспечить безопасность граждан и работы всей армии. «Петров, вызовите ко мне капитана Петрова», — резко рявкнул мужчина, в пространство класса. Через мгновение тот, за кем он посылал, прибыл по его зову. «Ну как, установили связь с Москвой?» — спросил мужчина выжидающе, смотря на подчиненного. «Никак нет, товарищ полковник, мы до сих пор не можем восстановить связь, душманы перебили кабели и телефонные линии. Гады как знали, били по самым уязвимым узлам», — посетовал усатый десантник. «Ты мне тут не скули, делу этим никак не поможешь», — полковник ни секунду замолчал, на короткое время что-то прикидывая в голове. «Базаров», — снова рявкнул полковник. Через несколько секунд перед капитаном и полковником встал в стойку молодой боец азиатской наружности. «Вольно. Вот что, я вчера накануне отправил в Узбекистан транспортный вертолет с вестовым, на этот случай». Но полковник не успел договорить, в помещение резко ворвался вестовой. «Товарищ полковник, товарищ полковник», — кричал солдат, влетая в помещение. «Ну что такое? Почему не по уставу заходите, рядовой?» От возмущения привстал полковник, уперев могучие кулаки на парту. «Виноват. Прошу прощения, товарищ полковник, но вы сам должны это увидеть». «Что значит самому увидеть? Это что, шутка такая?» Пока полковник распекал нерадивого солдата, Петров подошел к окну классного кабинета и обомлел от увиденного. Товарищ полковник, посмотрите!» Еле-еле слышно подал голос Петров, пока еще пребывавший в немалом шоке от увиденного. «Ну что еще?» Услышав странно сдавленный голос своего верного подчиненного, полковник насторожился и решил посмотреть, что происходит на улице. Что он увидел, ошеломило не только его, но и всех, кто был в штабе вместе с ним. Над военными парило несколько сотен футуристических летательных аппаратов. Несколько из них начали снижаться, явно давая понять, что спускаются к ним ради переговоров. «Ну хоть не враги, вроде», — подумал полковник, прежде чем пойти на встречу с пришельцами. Глава 30. Транспортники медленно начали понижать свою высоту, приближаясь к периметру военной базы. Издалека было слышно громкое гудение и странный шум моторов, напоминающий свист, сильный свист ветра в лесу. По мере того, как транспортники приближались, небо становилось все более громким и неспокойным. Затем они начали опускаться к земле, и прозвучал звук их тяжелых механических систем, громыхающих в воздухе. Интересным фактом было то, что после пролета рядом с этим приземляющимся флотом воздушных судов словно подул сильный ветер, ветки на окрестных деревьях и кустах заметно покачивались, словно наступил новый этап внезапного урагана. Но это был не каприз природы, а следствие работы тяжелых реактивных машин, садившихся на землю. Стороннему наблюдателю было немного страшно смотреть на этих железных монстров, которые вдруг облюбовали дворы и площади республиканской столицы. Одна из машин приземлилась и затихла как раз к моменту, когда полковник и его люди вышли на улицу. Полковник не знал, смеяться или плакать. Летательные аппараты неизвестного происхождения и принадлежности приземлились на подведомственную ему территорию, а бойцы, и самое главное караул, дозорные ничего не предприняли. Сейчас они стояли в стороне в непонятках, не зная, бить по этим громадным дурам или нет. Впрочем, увидев на корпусе аппарата триколор и эмблемы в виде двуглавого орла, опасения полковника немного спали. «Свои, значит», — про себя проговорил полковник с немалой долей облегчения. Испуганные гражданские, увидев непонятную технику, попрятались, спрятавшись за спины солдат и под крыши домов. Основную массу мирного населения в лагере составляли женщины, дети и старики. Небо было почти полностью заслонено железными пузами тяжелых транспортников, и на горизонте виднелись еще десятки таких же машин. Внезапно, некоторые из этих машин полетели дальше, и накрыли из своих агрегатов целые улицы, и подворотни, которые кишели чужаками с юга. Люди, которые стали свидетелями этого зрелища, не могли не задуматься, что страшного могут принести эти непонятные и опасные аппараты, которые зависли в небесном океане. Ни один человек не остался равнодушен к этому зрелищу, и каждый ощущал, что что-то большое и важное происходит, что-то, что может повлиять на всю жизнь на планете. Так или иначе, мирное население продолжало наблюдать за этим, возможно, историческим событием. Странно, техника явно не нашего производства, уж больно не похожа на все, что есть у нас в войсках. Нужно быть начеку, то, что они налепили орлов себе на борта и не стреляли первыми, еще ничего не значит. Русский военачальник посчитал все риски за считанные секунды у себя в голове. Полковник незаметно подал знак капитану и другим преданным офицерам, чтобы они незаметно расставили людей по позициям, на случай, если переговоры пройдут неудачно, если, конечно, до них вообще дойдет, до этих переговоров. Полковник и его люди подошли к транспортнику на 15 метров, прежде чем одна из переборок открылась, и выпуская наружу бойцов в тяжелой закрытой броне, полковник наметанным глазом выделил среди них двоих. Пока что они были в глубине кабины транспортника, трудно было сказать, что это за птицы, но полковник чувствовал своей ветеранской интуицией, что эти двое самые опасные в этой группке. Это его странное чутье, долгие годы оно помогало ему в несении военной службы. Нечто иррациональное, или же подсознательное, основанное на его опыте, что-то, что он никак не мог объяснить. Просто он глазом подмечал мелкие детали, сверял скудные факты, которые были ему известны, добавлял шепотку удачи и готово, мозг моментально выдает нужный ответ. Это чутье всегда помогает принимать быстрые и эффективные решения даже в самых сложных ситуациях. Он применяет свой опыт в повседневной жизни и в работе. Он понимает, что успех зависит не только от логического мышления, но и от интуиции, которая помогает ему увидеть вещи, скрытые другими. В конце концов, служба научила его рассчитывать на все, что может спасти жизни людей, использовать все свои знания и опыт, чтобы принимать правильные решения в каждой ситуации. Он знает, что иногда даже малейшие детали могут иметь огромное значение, и необходимо быть внимательным ко всему, что происходит вокруг. Находясь в центре группы своих бойцов, полковник равнодушно наблюдал, как его люди готовятся к бою. Он привык видеть некоторый страх на лицах своих солдат, бормотание и шептание, которое он слышал сейчас, были чем-то обыкновенным. Он знал, что люди боялись того, что может произойти, но все же он был готов к любой угрозе и к любому врагу, который мог появиться на горизонте в любой момент. Туда включалась и сверхъестественная угроза. Советская армия, несмотря на американскую пропаганду, была эффективна и быстро реагировала на вызовы времени. К моменту, когда мутанты и металюди начали представлять серьезную угрозу, в Красной армии были специалисты, которые могли нейтрализовать или вовсе уничтожать металюдей и довольно сильных мутантов. А то, что те двое были сверхлюдьми или еще какой страховидлой, теперь уже можно было утверждать без сомнений. Двое рослых детин, ростом не меньше 2 метров, особенно выделялся второй, выше своего напарника как минимум на 2 головы, бородатый, и не в пример шире. И по удачному стечению обстоятельств полковник был лично знаком с этим бородачом. «Шестаков, что ты тут забыл?» – спросил полковник, скрестив свои руки на груди. «Я тоже рад тебя видеть, Юрий Дмитриевич», – улыбнулся по-дружески как смог красноармеец, хотя такую улыбку вряд ли можно было назвать дружеской, скорее кровожадным оскалом. «Слышал, вас тут мигранты замучили, вот президент решил прислать подмогу, извини, дома нас немного задержали». Глава 31. Небо было серым, будто на него легла тяжелая пелена, а воздух пропитался запахом огня и пороха. Сотни вооруженных боевиков заняли позиции на верхних этажах жилого здания, и каждый вздох, каждый шаг, каждое слово могли привести к необратимым последствиям. Оставшиеся жители города сидели в своих квартирах, закрытых на засов, с включенными радиоприемниками и старенькими телевизорами, жаждущие узнать о ходе событий, которые разгорались прямо на их улицах. Хотя вышеуказанную роскошь, как наличие электричества и работающих бытовых приборов, мог позволить не каждый житель разрушенного города. Жилое здание стало ареной вооруженного столкновения между группировкой исламистов и правоохранительными органами. Это было важное здание, внутри него предположительно разместились бригадные командиры, обосновав своеобразный штаб, разнося оттуда по всей округе приказы вместе с вестовыми. Сотни вооруженных боевиков заняли позиции на верхних этажах дома, заминировав в стенах и дверях большое количество взрывчатки. Все здание было набито стрелковым оружием. Их целью было создание ситуации, в которой провокации и жестокость смогут привести к разрушению общественного порядка и распространению страха и насилия среди населения. Но несмотря на все угрозы и препятствия, среди гражданского населения были серьезные потери. Жители приграничного района понесли ужасные жертвы в борьбе за свое восстановление и защиту своих домов и семей. Некоторые из них вынуждены были уехать в другие районы, некоторые же остались, чтобы бороться до конца. Однако наряду с жертвами были и герои, бойцы, которые рисковали своими жизнями, чтобы защитить своих соседей и близких. Многие местные жители вступили в ряды гражданского ополчения. Люди, увидев те бесчинства, которые творили террористы, не хотели с этим мириться, поэтому с оружием или лопатой в руках, на передовой, в патруле или в тылу вносили свою посильную лепту. Бои за город длились уже несколько дней. С прибытием подкреплений федеральных сил террористы несли тяжелые потери. Невиданная доселе огневая мощь и новые технологии сыграли свою роль, хотя джихадисты были вооружены по последнему слову техники, этого оказалось недостаточно, не хватало выучки и умений, а самые умелые были уничтожены в первые часы прибытия подкрепления. Новый русский солдат, полностью покрытый силовой броней и экипированный самыми разнообразными образцами оружия невиданного доселе нигде, внушал страх и трепет своим врагам. За эти несколько дней большая часть города была освобождена, при этом федеральные силы не понесли потерь, не было даже тяжелораненых. Сказывался опыт тяжелых боев за Москву и Санкт-Петербург. Увидев неутешительные цифры потерь, которые подсчитали во время и после конституционного кризиса, правительством были введены самые срочные правки в уже запущенную военную реформу. Принципиально новый подход к экипированию пехотинца. Мало просто хороших бронежилетов, шлемов и противоосколочных пакетов на тело бойца, подобные меры были правильны и разумны, но никак не отвечали вызову времени. Требуется облачить солдата в полностью бронированный костюм, желательно с силовой установкой, увеличивающей силовые показатели. В конце концов, профессиональный солдат для современной армии – это дорогой актив, которым нельзя просто так разбрасываться. Поэтому такая концепция легла как нельзя кстати. Очевидно, что роль пехоты, роль штурмовиков все еще важна, и со временем это будет становиться только очевидней. Стереотип, что все конфликты в будущем можно будет решить с помощью ракет, себя никак не оправдал. В конце концов, банальный городской бой не позволит вам применять ракеты или артиллерию где попало. И тогда на передний план выходит старая, добрая пехота и средства их поддержки, только в слегка в иной компоновке. Экспедиционный корпус, отправленный на юг, в общем и целом состоял из бойцов экспериментальной дивизии, по крайней мере из малой ее части, так как новой тяжелой брони на всех не хватало. Предприятия, которые были развернуты с легкой руки президента на опытной площадке возле новой столицы, наштамповали только несколько тысяч единиц силовой брони. Казалось мало, но на самом деле, если учитывать срок, за который все это было сделано, число в несколько тысяч будет наоборот казаться невероятным. За несколько дней были проведены опросы военных, которые пользовались броней, а также опросы военнопленных по поводу слабых мест, также проанализировано состояние брони, снятое с тел убитых, проведено множество баллистических и прочих испытаний, и под конец комиссия, которую возглавлял лично министр Лушев, закончила свою работу и отправила километровый отсчет на опытные площадки и передовые производства. Новая броня экспериментальной дивизии была более приземистой, сзади торчала коробочка силовой установки, питающей костюм. Никто толком не знал, что именно питало костюм и как, кроме производителя. В инструкции было лишь указано, что на случай, если установка выйдет из строя, ее следует поменять на новую, даже не пытаться ее чинить и, не дай бог, потерять хотя бы одну такую установку. Под трибунал пойдет все отделение с командиром. Вот так, Поэтому неудивительно, что для федеральных сил данная операция была лишь легкой увеселительной прогулкой. Солдаты чувствовали себя как в тире. Положение врага также усугубляло то, что среди них не было ни одного мутанта. Да, оружие у них было хорошее, с этим нельзя было поспорить, но просто хорошего оружия было мало, чтобы удивить сумрачный сибирский гений. Поэтому бой за боем, квартал за кварталом, враг проигрывал. То, что террористы заняли здание и заминировали все внутри, было признаком слабости. Они знали, что их дело проиграно. Всего за несколько дней их победное шествие по стране захлебнулось, все повернулось с ног на голову. Один из полевых командиров Хасан сидел в комнате одной из жилых квартир. Невеселые мысли стремительным хороводом крутились в его голове. Эта страна, Таджикистан, ворота в Среднюю Азию, в мягкое подбрюшье русских, были практически в их руках, но удача ускользнула от них, как песок просачивается через пальцы. А все так хорошо начиналось. Гюры на севере резали друг друга, другие гюры давали оружие и деньги, чтобы мы накинулись на северян с юга. Поход был стремительным и победоносным, деньги, женщины и слава практически были в руках, а теперь жилой дом и несколько жилых кварталов вокруг. Вот и весь выигрыш. И уйти нельзя, потому что город окружили русские войска, и их ручные союзники, кафиры и предатели, так называемая таджикская армия. И никак не прорваться, кольцо вокруг города непроницаемо. Оно сжималось с каждым днем все сильнее и сильнее. Хасан сам недавно в этом убедился, когда возглавлял одну из групп прорыва. По плану надо было ударить в слабое место обороны русских. Этим заранее занялись сочувствующие нашему делу люди, которые были по ту сторону линии. Удар был запланирован ночью. Когда наступили сумерки, чуть погодя отряды выдвинулись небольшими группами, каждый отряд следовал друг за другом. Хасан командовал третьим отрядом, у него в подчинении было больше всего саперов и подрывников, поэтому когда первая и вторая штурмовая группа вдарила бы по позициям русских, тем самым связах и с боем, его отряд должен был поддержать атаку, незаметно приблизиться к вражеским укреплениям, используя слепые зоны, и подорвать все, что предоставляло бы опасность. И вот наступил нужный момент, успех штурма был критически важен, и каждый нерв, каждого бойца был на пределе напряжения. Очень многое зависело от точности и координации действий каждой группы в этом ночном штурме. Весь отряд Хасана двигался молча, аккуратно пробираясь через запутанные улицы, которые были заполнены густым туманом. Воздух был наполнен запахом гари и огня. Они приблизились к вражеской позиции, незамеченные противником благодаря своей скрытности и хитрости. Многие сотни бойцов ринулись в бой, оглашая округу грохотом выстрелов и воплями боевых кличей. Враг не отвечал, русские позиции молчали. Вскоре толпу фанатиков захлестнул шквал огня со стороны русских позиций, те, кто стоял впереди, просто растворились, распались на атомы. Лишь те, кто был сзади, выжили и в ужасе, побросав оружие, буквально обезумев от увиденного, бежали обратно. Не обошлось без давки, русским даже не надо было стрелять, страх и паника сами все за них делали. Хасан и его люди тоже бежали, но они хотя бы не бросили оружие и отступали, сохранив строй и порядок. Конечно, убегали не все, кто-то продолжал наступать, но их ждала участь тех первых смельчаков, которых русскими залпами превратили в пыль. И вот сейчас Хасан сидел в комнате и крутил в голове воспоминания и прочие мысли, анализируя все, что с ним случилось. Радует лишь то, что конкретно у них в заложниках было немало народу. В основном женщины и дети, стариков они убивали сразу, а вот мужчины старались вербовать, если не получалось, то тоже пускали в расход. А женщины, это хорошо, их можно продать, причем много где, ценный товар, как и дети. На этих мыслях лицо Хасана расплылось в сальной улыбке. Он сейчас думал снова зайти к заложникам, в конце концов, от них не убудет, а Хасан нежный, товар не попортит, так чуть-чуть потрепает. Да и белые женщины ему очень нравятся, впрочем, как и таджикские. Но не успел Хасан встать с кровати, как только сейчас заметил небольшой дымок, который стелился по полу. Хасан было насторожился и хотел позвать кого-нибудь из подчиненных, чтобы выяснить, какой дурак пустил дым по дому. Только он хотел подать голос, как все тело зашатало и он потерял сознание. Песня, написанная одним из подразделений тяжелой бронепехоты, федеральные силы в Таджикистане. «Ты песни нам пока не пой, пускай бойцы поспят, у нас сегодня выходной, спит в поезде Эснас, а завтра все пойдет кругом, вертушки, Душанбе, ты песни нам потом споешь, помяв живым бока, да, мы живем, как нить струна, натянута судьба». Шагнешь случайно не туда, и жизнь уже ушла. Нас не поймет, кто не снимал. Растяжки скопли в пот, у нас работы. Мы, Аснас, всегда не в проворот. Ложится тихо на куляп, вечерняя пора, и устремляется на свет. По наглой саранча, так террористы ночку ждут, коварством злым моля. Но им мешаем мы, Аснас, сторонники добра. Кто славит нас, а кто клянет? Мы меч, летящий в ночь, и где-то бьется курган Тюбе, а мы должны помочь. Бросают нас всегда туда, где выжить нелегко, но мы последний шанс добра, спасение крыло. Не надо нас жалеть, оставь, живем одним плечом, вершим судьбу своей страны, под боевым щитом. Аснас — особенная спесь, мы — острие ножа. Когда звучит, идет Аснас, дрожит душа врага. Глава 32. Назаров сидел в своем кабинете, был уже глубокий вечер, он сидел на одном кресле с початой бутылкой водки, и изредка прикладывался к рюмке, раз за разом опрокидывая ее в себя. Он был один в кабинете, и смотрел выпуск новостей, и разглядывал работу русских солдат. Сейчас он думал, что поступил мудро, когда разрешил им поехать через их территорию. Харимов тоже, кстати, пропустил русских, прямиком на территорию многострадального Таджикистана. Сейчас он смотрел на русском телеканале ФН с последствия штурма города федеральными войсками. Полуразрушенные улицы были наводнены солдатами и прочими специалистами российской армии. Чуть вдали валялись мешки с трупами, в которой, по словам ведущей, лежали невинные гражданские. Чуть в стороне, сваленные в кучу, валялись трупы боевиков, которых небрежно сваливали, тащили со всей округи. Смердящие, грязные и бородатые трупы были изуродованы до неузнаваемости. Назаров равнодушно смотрел на чужаков и лишь изредка прикладывался к рюмке. «Горе побежденным, горе побежденным», — тихо про себя повторял мужчина. Шум и лязг военной техники громыхал по всему освобожденному Душанбе. Приземистые грузовички еще советского производства, редкие, пока что транспортники уже российского производства, развозили припасы и людей по полуразрушенному городу. Гражданские службы, быстро организовав пункты выдачи, раздавали гуманитарную помощь населению. Редкие патрули расхаживали по улице, собирая вокруг себя толпы любопытных зевак. Бойцы в силовой броне были чем-то новым и удивительным, чем-то, чего раньше просто не было и не могло быть. Поэтому обычные гражданские, в принципе мало знакомые с военной техникой, таращились на железных палачей, как их уже успели здесь прозвать местные, как говорится, во все глаза. Тем временем на фоне всей этой послевоенной возни некая репортерша из федеральной новостной службы, молодая девушка по имени Полина, со своей командой готовила оборудование для выхода в прямой эфир. Перед ней в сетке телеканала шел материал военных корреспондентов, которые в отличие от нее были здесь вместе с войсками в самый разгар конфликта и накрутили на свои кассеты самые горячие кадры прошедшей, как ее уже успели наречь, пятидневной войны. Поэтому поторопиться все-таки следовало. Через непродолжительную суматоху и возню с аппаратурой Полина вышла в эфир. Оператор махнул рукой, подавая условный сигнал, и девушка, слегка улыбнувшись, начала декламировать свой новостной сюжет, на милость телезрителей, смотрящих ее не только в России, но и в странах ближайшего зарубежья. Накануне битвы за Душанбе между исламскими фундаменталистами и российскими войсками, жители города испытывали страх и тревогу. Многие не знали, что будет завтра, ждать новые волны насилия и хаоса, или все же надеяться на победу добра и мира. Улицы были пустынными, люди прятались в своих домах, ожидая неизвестного будущего. Но утром воскресенья ситуация изменилась. Российские войска встали на защиту Душанбе, заняв стратегически важные позиции. Артиллерийские выстрелы разносили воздух, а звуки выстрелов и взрывов отдавались в тишине города. Исламисты были многочисленны и хорошо вооружены, но российские войска, пребывавшие в меньшем числе, смогли одержать вверх и при слаженной работе смогли оттеснить бандформирование. В самый пик боя западная часть города была освобождена от вражеских сил, и Душанбе остался в руках защитников. Прошу обратить внимание, как вы видите, местные жители вышли на улицы, чтобы выразить свою благодарность российской армии за защиту города. Они радостно махали флагами, зажигали свечи и скандировали лозунги. Было чувство облегчения и радости, что жизнь снова будет как прежде, мирной и спокойной. Однако, бой оставил свои следы на спасенном городе, напоминая жителям о том, что война – это всегда трагедия и страдания. Таковы были наши впечатления от Душанбе, от местных жителей и бойцов, которые стояли на страже мира и защищали жизни и национальную безопасность, не только своего края, но и всего постсоветского пространства. И, конечно, мы надеемся, что такое больше не повторится, ни в Душанбе, ни в других уголках мира. Нью-Йорк, Манхэттен. В недавнем выпуске популярного американского ток-шоу ведущие и гости программы обсуждали вторжение России в Таджикистан. Это пеленгующая тема российско-американских отношений после таких событий, скоротечная гражданская война в той же самой России и выборы президента США. В заведомо разгоряченной обстановке гости программы выразили свои точки зрения на данную тему. Один из гостей обвинил Россию в несправедливом вторжении на территорию суверенного государства, нанося удары по геополитической стабильности региона. Другие заявили, что Россия неизбежно будет продвигаться на иностранные территории в связи с ее амбициями на мировой арене. Однако один из гостей отличился более мягкой позицией, утверждая, что обе стороны в данной ситуации должны стараться сохранять мировую безопасность, а переговоры и диалог должны быть приоритетом в решении любых конфликтов. Обсуждение темы проходило в манере, в которой присутствовали как бурные эмоции, так и корректности взаимоуважения. Слово опять взял самый миролюбивый и нейтральный из гостей. Поймите, то, что сделали русские, было лишь миротворческой миссией, да они провели ее без санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, хотя на самом деле и этого не требовалось, так как операция была проведена в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, более известный как Ташкентский договор. В конце концов, никто ведь не видит ничего странного в том, что если бы страны НАТО помогали бы друг другу в решении каких-либо конфликтов. Закончив свой спич, оратор взял перерыв, чтобы перевести дыхание. Вслед за предыдущим гостем, слово взял его более агрессивный оппонент. Послушайте, по-моему, это типичная для русских выходка. О чем мы вообще рассуждаем, имели они право или нет? Вы не туда смотрите. Ведь то, что они сотворили, это явный рецидив утраченной великодержавности. За такое, конечно, говорившего резко прервал второй гость программы. Русские опасны, их не стоит недооценивать. В конце концов, это великий народ, и, пожалуй, за эти дни они снова подтвердили свой статус. Многие из нас 2 года назад считали, что русские просто уйдут в небытие, или будут полностью беззубы и не смогут себя защитить. Но нет, это не так. Более того, они за это время стали сильнее, они готовились и не сидели без дела. Вы вообще видели их новую армию? Проклятая страна распалась на 17 частей, а они даже этого не заметили. Реформируют армию, строят что-то, вторгаются куда-то. Мужчину мягко прервал ведущий шоу, который до этого молчал, не перебивая гостей, просто внимательно слушая и позволяя дискуссии разливаться, как река, которая вышла из своих берегов. И все-таки, мне интересно, господа, вы очень интересно рассуждаете, перечисляете факты, о которых многие наши телезрители вряд ли когда-то вообще слышали. Но что вы предлагаете, чтобы вы, например, сказали новоизбранному президенту, какой совет дали бы в сложившейся ситуации? Слова снова взял самый нейтральный из гостей. Я по-другому вам отвечу. Пребывая в ясном уме, я могу сказать, что будет делать президент и правительство. Они будут двигаться на восток, принимая как можно больше стран под свою защиту и подчинение. Очевидно, что нельзя позволить русским занять свои старые территории. Это очень опасная ситуация, мы 2 сверхдержавы. Да, я знаю, что многие скажут, что сверхдержавой был Советский Союз, а Россия лишь осколок. Не обманывайтесь, это мало что меняет. Мы всегда воевали с Россией, потерянные республики не сильно их ослабили. Я боюсь, до дрожи начала нового конфликта, с Россией сняты гири. Глава 33. В недавно отстроенном деловом центре города царила шумная жизнь. Гул тысяч людей, снующих под бетонной мостовой, от одного высотного здания до другого. Гул тысяч машин, резкие сигналы их клаксонов, выкрики разгоряченных автолюбителей, шум работающих двигателей. Улицы были так сильно заполнены людьми, что перемещаться приходилось медленно и осторожно, стараясь не задеть никого сумками или пакетами. Казалось, что каждый житель этого города находится в постоянной спешке. Вокруг кипела нескончаемая суета, дроны-курьеры с пакетами и посылками, пока они были распространены только в одном городе. Бизнесмены с важным выражением лица находились на связи со своими партнерами, а пары молодых людей прогуливались, держась за руки, слегка отрываясь от городской суеты. Во всем этом шуме и суете, однако, можно найти свой уголок спокойствия и насладиться великолепным видом города с одного из высотных зданий. К примеру, на перекрестках в оживленном центре пешеходы испытывали трудности, пытаясь добраться до своих финальных адресатов. Здесь сходились транспортные потоки из всех уголков города, пронизанные оживлением, светофорами и шумом уличных торговцев, и все это создавало некомфортный грохот и гам. Однако, несмотря на это, жители города продолжали торопиться и работать, зарабатывая себе на жизнь довольно неплохие деньги, по сравнению с постсоветским пространством и бывшим соцлагерем. Настоящая городская жизнь, где все дышат бешеным ритмом и вкусом свободы. Улицы, заполненные суетными пешеходами и машинами, напоминали нервную систему города, управляющую его ритмом и темпом жизни. Здесь, в этом оживленном центре, можно было найти все, что угодно, от ресторанов мировой кухни до бутиков самых известных дизайнеров. Кто-то, поглощенный своими мыслями, торопился на очередную встречу, кто-то просто прогуливался, окрыляющий воздух и бурлящая энергия помогали забыться о всех проблемах жизни и просто наслаждаться моментом. В тех местах, где транспортные потоки не пересекались с толпотворением, можно было наблюдать разнообразную архитектуру города. Элегантные фасады старинных зданий, точные копии лучших образцов своего времени, соседствовали с новыми, сверкающими стеклом и сталью высоченными зданиями, которые, несмотря на свое происхождение, обязанное постмодерну, отлично сочетались с архитектурой премодерна и более раннего периода. Все это создавало неповторимый образ города, который не стеснялся раскрыть свою сущность туристам и гостям. Но где бы вы ни находились в этом городе, вы всегда чувствовали некую вибрацию жизни и энергии, которая заполняла воздух и поднимала дух. Невозможно было не чувствовать увлекательной атмосферы города, особенно когда смотришь на людей, которые напролом вламываются в жизнь, продолжая оживлять его существование в своей привычной манере. В этом городе можно было насладиться лучшими художественными произведениями, провести вечер в театре или концертном зале, а может, просто приятно поесть в уютном кафе и посмотреть на оживленные улицы через большие окна заведения. Каждый мог найти что-то для себя в этом городе, и это было прекрасно. Улицы и люди выглядели точь-в-точь, как будто город находился где-то в Соединенных Штатах, либо в одной из богатых стран британского содружества. Но, по ясному русскому говору, мату и вывескам на кириллице, становится очевидно, что это русский город. По крайней мере, это место не походило на эмигрантский квартал в Нью-Йорке или Сиднее, ведь в тех анклавах была довольно простенькая жилая застройка, а тут был именно что деловой центр. Да и все-таки, был это город притом очень большой, никак не тесный квартал. Электроград, несмотря на то, что все еще строился, уже был вполне себе живым и шумным. За этот год с лишним, город принял в свою утробу сотни тысяч людей. Это место обеспечило их жильем, работая само по себе, одним своим видом делало их немного счастливее. Новая архитектура, сочетавшая в себе достижения лучших стилей от арт-нуво до федералистского стиля, так популярного в Штатах. Кусочек новой России на сибирской земле, не той новой России с бандитами, разрухой и нищетой, которые принесли Ельцин и Горбатов, а образ счастливой и справедливой жизни, появление которой сделал возможным президент Железняков. После речи президента, которая была произнесена сразу после Черного марта, за, казалось бы, очень короткий промежуток времени начали подготовку новых площадок для других городов, которые будут соседствовать с Электроградом. Стараниями в том числе и президента, в Южную Сибирь, а конкретно пока что только в Электроград, хлынули огромные людские массы. Программа переселения обездоленного народа в Южную Сибирь была одним из основных приоритетов президента и правительства. Это была попытка решить сложную социальную проблему, которая возникла вследствие распада Советского Союза. В рамках этой программы, в первую очередь, были переселены постсоветские изгнанники, русские люди, которые оказались на территории других республик без прав и голоса. Эти люди были костяком населения Электрограда и играли важную роль в формировании местной культуры и общества. Однако, задачей программы было не только привлечение нового населения, но и создание условий для его адаптации и интеграции в новую среду. В рамках этой программы были предоставлены льготы на жилье, работу, образование и социальную защиту. Она помогла решить многие социальные проблемы и в значительной мере повлияла на сегодняшний облик большого города. Затем шли небольшие группы репатриантов. Их, как правило, было сложнее привлечь, и тут уже работали конкретные структуры Министерства иностранных дел, потому что привлекались потомки русских эмигрантов, но кого попало не пускали, проходил строжайший отбор, и в списки переселенцев вносили только тех, кто мог принести реальную пользу. Ну и, конечно, жители частично разрушенных Санкт-Петербурга и Москвы. Из-за событий, которые происходили на момент начала конституционного кризиса, многие люди остались без крова, в том числе особенно остро этот вопрос стоял в Москве и ее окрестностях. Дальше последовало всем известное приглашение президента, которым решили воспользоваться сотни тысяч граждан России, в Москве желающих остаться, из тех, кто остался без дома, было меньшинство, даже несмотря на гарантию восстановления разрушенного жилья государством. На восток двинулись гигантские массы населения. Государство, конечно, старалось все это упорядочить и систематизировать, но все равно нагрузка была колоссальной на бюрократию и общественную инфраструктуру, которая перевозила всю эту отраву людей. Затем всех новоприбывших разместили в пункты временного пребывания рядом с Электроградом. Это были огромный комплекс с общежитиями и объектами, обеспечивавшими комфортное пребывание граждан, включая в себя пункты выдачи продуктов по карточкам, затем просто магазины, несколько поликлиник, в том числе и детская поликлиника, пункты обеспечения правопорядка и даже огромный спортивный комплекс с бассейном и тренажерными залами. Все прибывшие были заселены в общежития, семейным парам старались выделять отдельные в первую очередь квартиры, но места по итогу хватило всем, даже с запасом. Это поразило новоприбывших, их заселили не в обшарпанные общаги, а в новенькие корпусы, состоящие только из квартир, относительно небольших, конечно, но не намного. В каждой общажной квартирке был свой санузел, ванная комната, кухня, гостиная и спальная комната. Эти комплексы были построены еще год назад, когда надо было где-то размещать новоприбывших из постсоветских республик. Затем со временем все переехали в более комфортабельные квартиры и дома, которые быстренько построили строительные компании и тресты, связанные с государством и компанией НЛК. Сейчас они снова использовались по своему назначению, став временным пристанищем для огромного числа семей, пока им не найдут вариант получше. В одной из таких общажных квартир жил сейчас глава семьи Пимовых вместе со своей семьей. В квартире все спали, кроме самого мужчины. Он сидел на банке и курил сигарету, задумчиво вглядываясь на рассветное солнце, и думал о возможном своем будущем и будущем своей семьи. Вообще он уже приличное время работает за станком и даже неплохо справлялся, как минимум все пальцы были на месте, а это уже говорили о многом. И честно говоря, в новом месте он и планировал устроиться на завод. Ну да, работа не ахти какая, но это лучше, чем ничего. Но последние события внесли кое-какие коррективы. Его заметили сразу после Москвы, оценили его навыки и заинтересовались им, полезли архивы, опросили одного, другого, вытащили досье, и вуаля, у него на руках визитка с адресом неизвестной правительственной структуры и настойчивое приглашение от двух оперативников, которые и вручили ему эту визитку. На самом деле он бы и думать не стал о без приглашении, но те цифры возможного заработка и льготы, на которые могли рассчитывать его дети, уж сильно все было заманчиво. Стоило такими вариантами разбрасываться, да и Алиса хоть и молчит пока, не желая напрягать мужа раньше времени, но было очевидно, что она на сносях, а это новый голодный род в семье, который нужно кормить и желательно одевать. Все эти мысли невеселые мыли занимали мозг мужчины. Через какое-то долгое время мыслительных работ, Пимов, легонько матюгнувшись про себя, докурил сигарету и со словами: «Эх, а красиво здесь, как в фильмах американских, даром что общажный поселок, мда». Достал новую сигарету и задымил ею. Судя по всему, он молча принял для себя какое-то решение. «Я смотрел формальные критерии и юридическое подкрепление для работы новых комиссий. Война ускорила многие процессы, в том числе и темп реформ. Несмотря на недавно прогремевшую короткую гражданскую войну, на данный момент в стране активно шли работы по нескольким реформам. Шли они параллельно, над ними работала часть зомбированной мной администрации, я так называл группу моих правительственных чиновников, которые были под ментальным контролем и занимали ключевые должности, а также часть силовиков, находящихся под таким же контролем, также часть андроидов, удачно мной инкорпорированных в государственные структуры, которые осуществляли по большей части аудит и были сконцентрированы в одноименном органе, и третий – это обычные чиновники, которые прошли проверку на вшивость. Таких, на удивление, было немало, и на самом деле в госструктурах большая часть – это были действительно обычные люди, не зомби и не роботы. Наверное, это было ожидаемо, в конце концов, 80% ведет себя так, как им дозволяет государство. Но я отвлекся, как я и говорил, сейчас проводилось несколько реформ. Одна из них – это реформа правоохранительных органов, наверное, самая большая и тяжелая. Предстояло не только заново выстроить работающую структуру, которая будет сама себя контролировать и регулировать, но и отобрать людей для службы в новой милиции. Именно поэтому были разработаны новые стандарты и собраны комиссии, которые будут подбирать кадры. Нынешнее состояние правоохранительных органов уже сейчас является угрозой для благополучия, здоровья и жизни отдельных граждан, развития экономики, целостности общества и, не в последнюю очередь, нормальной работы государства. В стране с довольно образованным населением, способным фиксировать нарушения и предъявлять претензии, просто не может быть милиции, не способной к расследованию сложных преступлений, не умеющей действовать без нарушения прав граждан и не поддающейся никакому внешнему контролю. В стране с маломальски рыночной экономикой не может быть милиции, следственных органов и прокуратуры, гордящихся презрением к частной собственности и вообще не считающих ее защиту одной из своих функций. В стране, где почти половина трудоспособного населения работает на государство, не может долго продолжаться ситуация, когда каждый госслужащий, не только чиновник, но и врач, и учитель, и муниципальный работник, постоянно ходит под статьей и ожидает визита прокуратуры в ответ на любое осмысленное действие. То же самое относится и к бизнесу. Большинство жителей крупных городов, а именно там сосредоточено активное население, ожидают от милиции незаконных действий в свой адрес. Россия – одна из немногих относительно развитых стран, где добропорядочный гражданин воспринимает правоохранительные органы как угрозу. Если благоприятные условия для изменения этой ситуации не настанут по каким-то другим причинам, само напряжение между состоянием общества, с одной стороны, и неспособностью правоохранителей перестать быть главным источником угроз и рисков, с другой, взорвут еле налаженную стабильность.